Никита Короткин. Мир безумия. Прыжок в другие измерения. Мы живем в мире безумия, хаоса. Что нам подвластно? Мы спокойно существуем, не задумываясь о том, что и сами можем быть носителями какой-то вселенной. Человек не может разгадать тайны пятого измерения, как не может обуздать время и пространство. Кто мы такие на самом деле? Для чего создан этот мир? Неизвестно. В детстве мы все задавались вопросом: а что там, за пределами Вселенной? Ученые считали, что Вселенная безгранична, но это продолжалось недолго. В 2010 году они выяснили, что наша Вселенная — это маленький атом среди множества подобных, которые, возможно, составляют чью-то одежду или даже живое существо. Конечно же, об этом знают не все. В мире есть засекреченные базы, где специально обученные люди сидят и изучают это якобы научное утверждение. Почему якобы, спросите вы? Да потому что меня зовут Джеймс. Я работаю обычным поваром в московском отеле, и эту историю я услышал от самого обычного билбоя.